«Кристаллы для световых мечей», — ответил Рейнар, посмотрев на своего ученика. «То, что эта пещера сохранилась спустя тысячелетия, добрый знак. Наверное», — пожал плечами Джинсарой. «Ты, наверное, не понимаешь», — зло произнес Обскура. «Найти природные кристаллы для светового меча — это большая редкость. Возможно, что мы так ничего более особо полезного в руинах Анклава и не найдем. А вот кристаллы — это уже что-то, потому что они редкие. В Инквизитории их плавили в печах, но эта технология мне неизвестна. По слухам, природные кристаллы могут обладать какими-то особыми свойствами. Ну, вроде успокоения или усиления концентрации. Ну да, тебе бы не мешало быть более спокойным», — согласился Фадеум. «А то злой, как Сарлок. Маловато тебя мать в детстве порола», — заметил Инквизитор. «Радуйся, что я не твой папаша. Регулярно возношу молитву всем известным божествам по 3 раза на день за этот великий дар», — закивал Фадеум. Рейнар посмотрел на него с прищуром. Джинсарой зевнул. «Нет, а ты чего хотел? Сказал же, прими свою суть. Ну вот, наслаждайся». Инквизитор цыкнул. «Нам откровенно повезло, что пещера не обвалилась за такое время. Значит, там можно еще что-то найти. Думаю, нам повезло в том, что злючка смогла прочесть ту надпись на стене руин Анклава», — произнес молодой мужчина, корректируя слова своего наставника. «А может быть, это и вовсе было проведение силы». Да наплевать, инквизитор переломил несколько световых стержней, дождался, когда химические осветители начнут работать, и сбросил их в яму, которую до этого проделал в вершине холма с помощью светового меча. «Ты со мной или будешь дальше созерцать безмятежность равнин Дантуина?» «С тобой», — Фадеум резко обернулся, почувствовав, будто кто-то щекочет его затылок. Но позади лишь стояли вековые могучие деревья, а их кроны шептали языком ветра. «Надо было взять для охраны кого-нибудь из экспедиции. Пусть занимаются раскопками в Анклаве», — отрезал бывший инквизитор, прикрепляясь карабином к веревке и подходя к краю ямы спиной вперед. «Достигну дна, дам знать обстановку». «Это же пещера», — напомнил Фадеум. «Камлинг не пробьется через камень». «Ага», — согласился инквизитор. «Рот нужен не только для того, чтобы им говорить и есть, мой юный ученик». С этими словами Рейнар прыжком скрылся в яме. «Тоже мне, джедай, нашелся», — проворчал Фадеум. «Я все слышу», — донесся голос из недр пещеры. «Спускайся сюда, пока не прибежала твоя бешеная подружка и не стала изображать из себя мамочку». «Да иду я, иду», — Фадеум, вновь почувствовав на себе щекотание в районе затылка, обернулся. Но деревья вновь молчали, а сплошная зелень листьев не вызывала подозрения. Прикрепив карабин к канату, Джинсарей спрыгнул в яму, и лишь после этого фигура в темно-зеленом плаще с надетым на голову капюшоном спрыгнула из кроны деревьев и направилась к холму, на ходу отстегивая с пояса рукоять светового меча. Глава 49. Индивидуальный подход. Мара сделала глоток свежевыжатого сока, оглядевшись равнодушным взглядом знатной дамы из какого-нибудь отдаленного мира. Такие всегда делают вид, будто им все должны, не понимая, что в рамках галактики большинству разумных нет дела до их положения, чистоты крови и мировоззрения. В галактике совсем другие элиты. И не сказать, что здесь, в небольшом ресторанчике на дорожной станции, эти самые элиты присутствовали. Так, мелкие сошки, не более того. И по этой же самой причине Мара из всех сил старалась продемонстрировать свое пренебрежение к ним. Небольшой тонкий расчет. Мелкие торговцы не любят выскочек, но обожают деньги. Вдвойне они обожают брать с подобного рода клиентов гораздо большие суммы за то, что оказывают им услуги. И если бы она сейчас вела себя просто как обычный человек, который прилетел на Вахей лишь для того, чтобы прикупить на черном рынке запчастей для имперских звездолетов, то никто бы даже внимания на нее не обратил. Просто побоялись бы иметь дело с той, кто вот так просто интересуется крайне специфичными деталями. «Извините, госпожа», — раздался голос рядом. Мара с легкостью примерила на себя выражение лица, которое можно охарактеризовать исключительно как: «Я делаю тебе большое одолжение, что вообще смотрю в твою сторону и дышу с тобой одним воздухом». И лишь после этого обратила внимание на стоящую рядом с ней Тагруту, одетую в легкую паранджу, скрывающую фигуру женщины и ее тело, за исключением небольшого участка глаз, как и положено слуге-экзоту на службе человека в человекоцентристских мирах. «Прошу меня простить, но я так и не смогла найти продавца нужных вам деталей». Дура, пренебрежительное отношение к Тагруте даже не пришлось как следует имитировать. Достаточно было и просто чуть-чуть добавить в свои слова реализма. Ничего тебе поручить нельзя, госпожа, я старалась. К удивлению Джейд, Асака мастерски имитировала раболепие. Надо бы запомнить, что дамочка это не только бывший джедай, борец с преступностью против всего плохого за все хорошие, но и отменная актрисулька. Моей вины нет в том, что нас обманули и никто не торгует запчастями. С помощью подсказок силы, рыжеволосая молодая женщина почувствовала, как к их разговору прислушался именно тот, на кого был рассчитан спектакль. Он как раз сидит за соседним столиком. Огромный мужчина из расы хергликов являлся торговцем на черном рынке имперских запчастей. Он выступал прокладкой между представителей ряда крупнейших кораблестроителей галактики, включая верфи Куэта, Фондер, Карелианскую машиностроительную компанию и некоторых других. В том случае, когда менеджеры кораблестроителей прекрасно знали о том, что кому-то в имперском пространстве необходимы редкие запчасти к их звездолетам, они делали все, чтобы потенциальные покупатели узнали об этом разумном. И, чем быстрее, тем лучше. В отличие от империи, Новая Республика никак не контролировала обращение оружия. По крайней мере, до недавнего времени. Хладнокровное унижение и уничтожение 4-го военного флота Новой Республики, устроенное Гранд-Адмиралом, да еще и с трансляцией на весь Галанит, взбудоражило всю республиканскую военку, агентов собственной безопасности и прочих любителей перестраховаться. Нет, они, конечно же, знали о торговцах подпольными товарами и знают об отсутствии контроля за оборотом оружия в своем молодом государстве, но при этом традиционно не могут искоренить проблему. По крайней мере, быстро. Именно поэтому, в настоящий момент Новая Республика лишь усилила негласное наблюдение за теми, кто так или иначе может поставлять имперцам запчасти. Потому как все прекрасно понимают, производственных комплексов у имперцев не так уж и много, чтобы обеспечить надлежащее техническое состояние своих кораблей. Следовательно, имеется большая доля вероятности, что посредством разведки или агентов влияния, оставшихся со времен господства над галактикой, имперские осколки будут стараться добыть необходимое через серые схемы, участником одной из которых, как раз таки и являлся этот монструозный разумный, прожженный делец, который никогда не упустит своего, но и рисковать своей шкурой также не будет. Он приглядывался к парочке Мары и Асаки уже пару местных дней, так как не спешил выходить на потенциального клиента самостоятельно. Он предпочел проверить их идентификационные данные, разнюхать, не являются ли они кем-то, кто доставит ему проблемы. И, судя по тому, что он направился в их сторону, явно у него дела с информированием поставлены крайне хорошо. «Хауум, достопочтимая леди», — низким утробным голосом обратился к ним Херглик. «Приношу меня извинить, я ни в коем случае не собирался подслушивать вас». «Просто вы так громко говорили». «Хауэм». Мара, не снимая маски высокомерия с лица, смерила взглядом истинной аристократки разумного, который к ней приблизился. Херглики являлись крупными двуногими, которые, по-видимому, произошли от таких же крупных млекопитающих, обитающих в воде. Рост их зачастую составлял более 2 метров. Несмотря на то, что в ходе эволюции этой расы плавники и двуустки были заменены руками и ногами, они все еще дышали через дыхало на макушке головы. Их гладкая лоснящаяся кожа являлась отголоском их водного прошлого и частенько пересыхала на солнце. Поэтому херглики предпочитали находиться в тени и работать во влажном климате. Собственно, по этой самой причине этот торговец с черного рынка и назначал встречи своим клиентам в ресторанчике на станции монорельса Синсина, где климат-контроль как раз был настроен для удобства рептилий и амфибий. Звук «хау-ум», который сопровождал речь этого херглика, являлся ничем иным, как прочисткой своего дыхала, был обычным херглесским словом во всем секторе Тапани, где оно использовалось с акцентом в предисловии к важному замечанию. Мара прекрасно это знала, поскольку нередко встречала представителей этой расы в качестве телохранителей аристократов сектора Тапани. Про хергликов говорят, что они поперек себя шире, и это чистая правда. Как правило, они очень чувствительны и обидчивы к упоминанию и иронии над своими большими размером. И причина тут вовсе не в том, что такие большие ребята в душе меланхолики и их легко разжалобить. Херглики – превосходные телохранители и бойцы, которые могут разорвать свою жертву на части голыми руками. Некомфортность из-за размеров у хергликов продиктована исключительно прагматичными соображениями. Большинство других разумных видов в галактике были меньше, чем они сами – А поскольку главный закон строительства – не делать коридоры, двери, окна шахты турболифтов больше, чем они необходимы для текущей задачи и большинства разумных, то херглики, как правило, чувствовали себя несколько застенчивыми и неуместными, когда их удаляли от их сообщества или их кораблей, лишь из-за того, что они частенько не проходили туда, куда хотели. Даже этот торговец, чтобы попасть в ресторанчик, использовал не парадный вход, а пандус для приема грузов. Просто потому, что только туда мог протиснуться. Громоздкие габариты торговца означали, что он занимал два места в ресторане, а большинство дверных проемов требовало некоторого маневрирования. Несмотря на это, они обычно были добродушны и любили знакомиться с новыми людьми и посещать экзотические места. Обычно, если только они не связаны с криминалом, как этот персонаж. Херглик объясняет Радианцу, что тот зашел не в тот район. Радианская кирпичная фабрика в работе. Допустим, чуть поморщив носик, произнесла Мара. И чем же вы можете нам помочь? Хаум. Херглик прочистил свое дыхало. Так уж вышло, что я обладаю некоторыми ресурсами. Хаум. Могу ли я быть вам полезен, достопочтимая дама? Уверен, что столь прекрасной и занятой молодой особе, несомненно играющей большую роль в делах собственного аристократического дома, уже наскучили все эти всевозможные несостоятельные торгаши, которые не в силах удовлетворить ваши запросы. Да, Мара подсокала языком. Это не то, на что я так надеялась. Мне разрекламировали эту планету, как самый лучший источник имперских запчастей. Но вот она, Мара ткнула пальцы в свою прислугу, слишком глупа, чтобы договориться о поставках, и уж тем более не в состоянии вести переговоры. А у меня нет желания самой ходить по лавкам. Хаумо, вы без сомнения не должны делать всю рутинную работу самостоятельно, произнес Херглик. Смею предложить свои услуги. Если достопочтимая леди окажет мне честь и проследует в мой магазин, я заверяю вас, что вы уйдете оттуда безмерно довольны и вернетесь еще. Сомневаюсь, что здесь есть что-то, что мне интересно, продолжала капризничать Мара. Корабль, на который мне нужны запчасти, весьма специфичен. Все эти любезности со стороны торговца на черном рынке, не более чем природная вежливость, подкупающая самых упертых покупателей. Потому как в галактике есть всего две вещи, в которых эта раса даст фору остальным. Об этом говорило все то, что Мара знала от своих имперских инструкторов, долгие годы втолковывающих в ее голову различные причуды и особенности множества рас ксеносов. Агент обязан владеть информацией и понимать образ мышления, культуру, сильные и слабые стороны тех, с кем придется работать. Не всегда грубая сила или хитрость, благодетель. Особенно, когда твой оппонент – херглик. Херглики были прирожденными исследователями и торговцами. В первые дни существования Галактической Республики угловатые грузовые суда, характерные для хергликских торговых судов, стали обычным явлением по всей галактике, но контакты с республикой оставались минимальными. У них был любознательный, но практичный характер и спокойный характер, что помогало им взаимодействовать с другими видами и делало их желанным членом галактического сообщества. Хергликская торговая империя присоединилась к Галактической Республике более 13 тысяч лет назад, а хергликские гиперпространственные разведчики сыграли важную роль в создании Римманского торгового маршрута более 5,5 тысяч лет назад. Палпатин как-то говорил ей, что херлиги были дружны с джедаями и использовались последними для импорта и экспорта товаров в храм джедаев на Корусанте. С возникновением Галактической империи производственные центры и торговые предприятия хергликов были одними из первых, которые были национализированы новым порядком императора. Обычно послушные и спокойные херглики пытались сражаться с поработителями, но после значительной бойни и осознания того, что их сопротивление было напрасным, они решили быть прагматичными и полностью подчиниться воле императора. К счастью, они прекратили сопротивление и сдались до разрушения выстраиваемой ими на протяжении тысячелетия инфраструктуры. Многие из них даже обзавелись дворянскими титулами, правда не в империи, а в секторе Тапани, где один из знатных домов начал торговать аристократическими титулами со всеми, кто в состоянии их приобрести. Империя закрывала на подобные шалости глаза, потому как аристократы Тапани всегда являлись опорой Палпатина и его сторонниками. До определенного момента, конечно же, а новая республика, этим вообще плевать. Хаум, но ведь он имперского дизайна, не так ли? Поинтересовался торговец. Самого, что ни на есть, Мара изобразила на своем лице загадочность и внутреннее самодовольство. Опытный торговец-нелегал всегда по-своему психолог, так что он непременно обратил на это внимание. Нескрываемые эмоции, которые выражала на своем лице и в своих действиях Мара, должны были убедить его в том, что она души не чает в посудине, о которой идет речь. А уже это, в свою очередь, должно дать понять торговцу, что он может подзаработать большую сумму, если ненароком заставит свою потенциальную клиентку как следует раскошелиться. Ничто не приносит торговцам так много прибыли, как удовлетворение желаний недалеких, но богатых, клиентов, которые только и бредят заботами о своих игрушках. Очень большой и мощный корабль, которому нужно много запчастей. Хау-ум, глаза Херглика заблестели от предвкушения наживы. В таком случае, думаю, нам стоит поговорить в моем офисе. Не стоит обсуждать подобное даже в столь уютном местечке. Конечно, Мара щелкнула пальцами. Асака, продолжая играть роль рабыни, сделала шажок к ней поближе, но замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Она не видела их, но почувствовала расходящиеся в силе подозрения. Его источником была парочка людей, пусть и одетых в простые одежды в попытке смешаться с толпой, вот только военная выправка, четко ориентированность мышления, аура угрозы. Такое не свойственно обычным покупателям. В гости навстречу к торговцу с черного рынка пожаловали имперцы, которым очень хотелось смешаться с толпой и не казаться теми, кем они были. В том, что они пришли сюда явно не отобедать, говорило и то, что оба буквально лучились подозрительностью, направленной в сторону Херглика, который их также увидел, и впал в некоторый ступор по причине того, что ему приходилось выбирать, облапошить одну, но явно богатую клиентку, или же продолжать дела с давними партнерами. Вот только Мара была уверена в том, что последние не столь платежеспособны, как она старалась казаться. Однако, следовало проверить, те ли это самые парни, ради которых они сюда прибыли. Задание по поиску имперских закупщиков для нее превратилось в нечто большее, потому как девушка прекрасно понимала, имперцы закупают запчасти не просто так. Это строго специализированная и категорированная версия товаров, которую не найти в обычном доступе. Именно поэтому им потребовался посредник такого уровня. Можно было бы предположить, что эти имперцы никак не связаны с объектом ее поисков. Как-никак, в галактике немалое количество кораблей такого типа и судьба многих до сих пор не ясна. Но Гранд Мофф Кейн имел собственные прекрасные и вполне себе рабочие связи с верфями Куэта и не нуждался в столь грязных схемах. У Новой Республики также имеется свой собственный звездный суперразрушитель, но и они могут вполне себе официально приобретать для его восстановления все необходимые. Вариант того, что торговцы пришли отнюдь не за тем, что ищет сама рука Трауна, возможен, и его следует проверить. Например, побывав у них на корабле и покопавшись в данных приписки корабля и координатах навигационного компьютера, явились ли закупщики со стража, или же с любого другого звездного суперразрушителя типа Палач, считающегося утраченным, по сути неважно, это имперское имущество, и Гранд-Адмирал требует его возвращения. «Возвращайся в покое», — приказала Мара Асаке. Сама же меж тем со всем обыкновенным для аристократки надменным взглядом посмотрела в сторону входной двери. Парочка имперцев продолжала топтаться на месте, совершенно не понимая, что им делать. Профессиональные шпионы себя так не ведут. Профессионал бы занял местечко за одним из пустующих столиков и делал вид, что он здесь лишь ради приема пищи, ища возможности выйти на контакт с торговцем. Значит, эти или дилетанты, либо просто часть команды. Мара делала ставку в пользу последней версии. Я прогуляюсь с господином торговцем. Если у него столь же богатый ассортимент деталей, как и словарный запас, дам тебе знать, наймешь корабли для перевозки. Да, госпожа, Асака присела в уважительном поклоне своей хозяйке, после чего семенящим шагом направилась в сторону выхода. Проходя мимо обоих имперцев, Тагрута внезапно оступилась и повалилась на одного из них. Не ожидавший этого имперец с каким-то звериным шипением оттолкнул ее от себя, в сторону второго. Упав и на него, молодая женщина принялась лепетать извинения и всем своим видом демонстрировать, что он всего лишь неуклюжая и нерасторопная рабыня. «Шла прочь», — рявкнул один из имперцев. Асака, еще раз извинившись, покинула ресторанчик. Мара пересеклась взглядом со вторым имперцем. Тот насторожился, сообразив, что вообще-то чужих слуг трогать, а уж тем более толкать, нельзя. В некоторых государствах за это отрубают руки или голову, зависит от настроения палача. Леди, я приношу свои извинения, просто она, зря по морде не дали этой бедовой рабыне, скривилась Мара. Ничего нормально сделать не может. Что, она посмотрела на Херглика. Быть может уже пойдем, Хауум? Он оторвал взгляд от имперцев, посмотрел на дожидающуюся его ответа Мару. Да, да, конечно. Прошу вас, он галантно указал ей на выход, вроде бы как потому, что ему потребовалось бы протискиваться сквозь парадные двери, и он не желал, чтобы клиентка вот так просто будет терпеливо дожидаться, когда его туша выползет наружу. Мара грациозной походкой направилась в сторону выхода. Уже оказавшись возле транспористолевых дверей, она призвала себе на помощь силу, чтобы усилить собственный слух. Хауум, погрузочная зона 7. Прошептал, а во, они и на такое способны, Херглик, Хауум, детали двигателей, дефлекторы, турболазеры, все что просили. Хорошо, ответил тот имперец, с которым Джейд уже вела беседу. Избавься от клиентки как можно быстрее. Мара покинула заведение и быстро достала из клатча камлинг. Погрузочная зона 7, быстро сообщила она Асаке место, в котором та должна побывать, пока сама Джейд будет налаживать связи с теневым торговцем. Потому как запчасти никогда не бывают лишними, особенно, когда дело касается звездного суперразрушителя. Ведь, к какому бы из кораблей этого типа ни привели ее эти имперцы, звездолет однозначно нуждается в ремонте. Проверь, сделай снимки маркировки деталей двигателя. Подобное оборудование для палачей разительно отличается от тех, что используются на имперском флоте. И зачем я воровала у них ключи доступа от шаттла? Вопрос, похоже, риторический. Но... как минимум дает понять, что девица со световыми мечами явно уже не тот благородный джедай, какими их рисует новая республика. «Маячок поставь и в навикомб загляни», — посоветовала Джейд, убирая устройство связи в клатч. Стоило экрану погаснуть, как автоматическая система очистки данных полностью уничтожила все следы контактов, с которыми она общалась. Хауум, Херглик все же смог преодолеть габариты входной группы и теперь подошел к потенциальной клиентке. «Приношу прощения за свою задержку, достопочтимая леди». «Все в порядке», — улыбнулась Мара. «Я провела это время с пользой». «Так где, говорите, ваш офис, вы будете свободны», — произнес Нагри, чья черная шерсть практически сливалась с полутьмой внутренних помещений гидроэлектростанции, в которой дорогие гости пребывали последние дни. Штебин, оторвавшись от койки, заботливо предоставленной хозяевами объекта на Иларе, потянулся, разминаясь. Разведчик сел на койке, свесив ноги и посмотрел на командира отряда «Команда смерти», который вот уже несколько лет заведовал этим объектом, представляющим интерес для гранд-адмирала Трауна. «Так понимаю, вы связались с правлением сверхклана Нагри», — уточнил он. «Да», — коротко ответил командир подразделения. «Много времени пройти, много разговоров быть, решение принято». «Ну еще бы», — Штебин стянул с изголовья кровати свою рубашку, накинул ее поверх торса и принялся медленно приводить себя в порядок. «Надеюсь, вы не рисковали, выходя на связь прямиком с Иларой. Мы, не дети, что ты привел с собой», — промяукал Нагри. «Быть осторожными». ну да», — хмыкнул разведчик, оправляясь. «Итак, каким будет твое решение, командир?» Они беседовали сразу после прибытия на Илару долго, можно даже сказать очень долго. Рассказывали последние новости для находившихся здесь в полнейшей изоляции Нагри, давали пояснения относительно произошедшего в галактике, на Хланогре, определяли правомочность приказов, отданных гранд-адмиралам, и задавали встречные вопросы. Команда смерти, находившаяся на этой планете, были отрезаны от мира долгие годы. Можно сказать, что здесь они провели без малого 10 лет. Дарт Вейдер направил их на захват Илары практически сразу после уничтожения первой звезды смерти в битве при Явине 4. Для чего повелителю ситов была нужна тайная планета, которую можно было скрыть от любых сенсоров и всевозможных способов обнаружения, господин своим Нагри, естественно, не рассказал. Ни того поля ягодки. Впрочем, догадаться несложно. После того, как Люк Скайуокер уничтожил детище Гранд Моффа Уилхафа Таркина, верховный главнокомандующий вооруженными силами империи едва ли не каждого агента в государстве озадачил поисками лидеров повстанцев, и в особенности, тех, кто причастен к уничтожению супероружия. Лица Люка Скайуокера, Хана Соло, альдеранской принцессы Лии Органы, Вуки по имени Чубакка и несколько других, не сходили с первых полос оперативных ориентировок. Их разыскивает империя. Энда, пришлось тогда, конечно, повозиться, да только результат околонулевый. Впрочем, все это уже не важно. Дарт Вейдер явно намеревался создать себе еще одно укрытие, то, о котором не знал бы и сам император. Чем для этого не подходит планета, отдаленная настолько, что даже в каталогах галактических авантюристов о ней нет упоминания. С такой системой маскировки здесь можно было бы построить собственную империю. Правда, пришлось бы потрудиться, запасов минералов на планете не так уж и много, это Нагри уже выяснили за прошедшее здесь время. Полезных ископаемых, также чуть. Единственный приемлемый источник строительного материала – местные камни, из которых и сложена дамба, питающая маскирующее устройство, с которым тоже не все так гладко, как хотелось бы. Для начала, надо понимать, что постоянно с таким источником энергии, как гидроэлектростанция, подобный механизм не может работать. В недрах дамбы имеются огромные накопители энергии, которые заряжаются на протяжении длительного времени, и лишь потом уже можно активировать устройство. Продолжительность его работы также зависит целиком и полностью от заряда в конденсаторах. Вполне вероятно, что прежде эта установка могла работать гораздо большее время, чем та неделя, которую могли выставить на Гри еще 5 лет назад. Значительная часть оборудования пришла в негодность, и последние несколько лет маскировочное поле уже едва ли исполняет свои прямые функции. Установку длительное время никто не обслуживал, не проводил регламентные технические работы, не менял изломавшиеся в ходе длительной эксплуатации детали. Местные жители, которых на Гри, к слову, истребили по все тому же приказу Вейдера, не обладали технической грамотностью и даже не вышли на уровень обработки металлов, так что здесь все ясно как и день на Татуине, построили эту установку разумные, которые владели гораздо более продвинутыми техническими навыками. Судя по сохранившимся маркировкам на инструментах и деталях, это явно было во времена Старой Республики, несколько десятков, а то и тысяч лет назад. По крайней мере, технологии, используемые для работы гидроэлектростанции, использовались настолько архаичные, но в то же время качественно исполненные, что оставалось лишь диву даваться относительно того, насколько лучше раньше относились к производству техники. Теперь понятно, почему до сих пор летают по галактике звездолеты, построенные не одну тысячу лет назад. Качество, что сказать, в то же время как боевые корабли, сошедшие со стапелей чуть менее 30 лет назад, в разгар войн клонов, морально устарели и требовали перевооружения, модернизации аппаратуры, несущих балок корпуса, обшивки, замены силовых агрегатов. Что ж, в чем-то прогресс шагает вперед, а в чем-то прагматичный подход завода-изготовителя в создании изделий, пригодных лишь для краткосрочной эксплуатации, побеждает. Не мудрено, что в империи подходили к этому вопросу крайне скрупулезно и не скупились на качественную технику. Не всегда, правда, но в подавляющем большинстве случаев, да. «Мое решение простое», – проскрипел Нагри. «Мои отряды возвращаются в сверхклан. Мы признавать господство гранд-адмирала Трауна». Чудно, капитан Штебин просунул руки в рукава кителя и расправил плечи. Как-никак, а имперская форма всегда была удобной и привычной для ношения. Да и не помышляешь ты ни о чем другом, когда все время отдаешь службе. В таком случае, мне нужно будет выйти на связь с гранд-адмиралом, доложить ему о ситуации и получить дальнейшие указания. Что быть с нами? Промяукал Нагри. Штебин, застегивающий пуговицы, остановился на середине и посмотрел на собеседника, нахмурившись. В каком смысле? Наш господин Траунг древний закон воззвал, объяснил Нагри. Я и мои солдаты виновны тоже. Обман. А, вот ты о чем? Капитан продолжил одеваться, лихорадочно соображая о том, что же ему такое ответить, чтобы не ввести Нагри в отчаяние. С чисто формальной точки зрения в обмане Трауна виновны все Нагри, и они уже устроили своей расе показательную порку и самобичевание. Эти же, ее избежали. А вот с фактической точки зрения на рассматриваемый вопрос, Траун получил командование над Нагри незадолго до битвы при Хоте, когда эти отряды уже находились на Иларе. Следовательно, Трауна они не просто не обманывали, но и не знали вообще о его существовании и о собственной присяге перед ним. Перед Вейдером за сокрытие информации о древнем технологичном храме на своей планете и за утаивание данных о других регионах планеты, которые не затронуты были отравой, в самом деле все Нагри виновны. Но возникает вопрос, а есть ли дело Трауну до того, что какие-то из Нагри обманывали Дарта Вейдера? Если так подумать, то гранд-адмиралу должно быть плевать на подобное, его интересы это не затрагивало. Но в то же время Страунам нельзя быть уверенным в том, что он не использует что-то в своих собственных интересах. Вот только как координатор боевых групп Нагри, капитан Штебин тоже мог высказать свое мнение, например, в пользу того, что конкретно этих командос смерти следует оставить в живых. По одной простой причине, они либо подготовлены лучше, либо умеют больше, чем те, что есть сейчас в распоряжении Трауна. И это не шутка, все Нагри без сомнений лучшие диверсанты и убийцы, которых только встречал на своей памяти капитан Штебин. Даже молодое пополнение. Вот только те, что были на Иларе, запросто скрутили молодняк, да так, что те даже не пискнули. Говорит ли это об их подавляющем профессионализме по сравнению с нынешним поколением команда смерти? Без сомнений, да. Я не могу ничего обещать относительно того решения, которое примет гранд-адмирал, признался Штебин. Но в то же время могу заверить тебя и твоих командос, что сделаю все от меня зависящее, чтобы донести до него объективную информацию о тебе, подчиненных тебе подразделениях и ваших заслугах, профессиональных качествах. Благодарю, промяукал Нагри. Я буду ждать твоего сообщения и воли нашего господина. Мои командос объяснят твоему молодняку, как следует заботиться об установке и дамбе. И покажем молодняку то, что знаем сами. Штебин сперва хотел было воспротивиться последнему, дескать, зачем? Траун в любом случае не примет решение казнить их всех, вероятнее всего наказанием будет все та же децимация. А потом до него дошло, от этого наказания никто не застрахован. Любой из этих командос может быть убит, если будет отдан такой приказ. И сейчас их командир делает то, что должен любой человек чести на его месте. Прилагает усилия к тому, чтобы знания, накопленные этими командос, не пропали вместе с ними. Они были на Иларе 10 лет, знают каждую деталь маскирующей установки, излазили все входы и выходы, тоннели и галереи, градирни и помещения. Командир принял решение, что эти знания должны быть переданы молодому поколению. Поступок, без всякого сомнения, неподражаемый. Если б сам Штебин знал, что его может ждать смертный приговор, то ему было бы плевать на то, что будут утрачены его знания и навыки. Наступила бы апатия и полное отсутствие желания что-либо делать. Имперец почувствовал, что обычно просторный воротник кителя стал ему мешать. Неразвитый народец, да, кажется, так над Нагри подшучивали многие из имперских специалистов, трудившихся на Ханагре. Предвзятое мнение к тем, кто даже не вышел в космос. Штебин подумал о том, что его коллеги не были правы. Сам факт постройки космических кораблей или освоения звезд — это технический прогресс. Рано или поздно, но он настигает все расы. А вот сохранять на протяжении тысячелетий верность долгу, чести, думать не о себе, а о благе большинства — не каждый человек на такое способен. Да чего уж там говорить, в последние десятилетия, а то может быть и еще дольше, среди населяющих галактику рас стремление к героическим поступкам стремительно снижается. А иначе как героями Штебин назвать этих иларских Нагри просто не мог. Такие парни, крепкие как кремень, однозначно заслуживают того, чтобы их помнили и восхищались. Знаешь, капитан кашлянул в кулак, думаю, мне тоже стоит послушать, как тут обстоят дела. Ночь на Сьютрике-4 вступала в свои права, но, как известно, в городе дураков работа только начиналась. Погасив голопроектор, я поднялся из-за стола. Отчет по флоту, капитан Пиллион, произнес я, обращаясь к командиру своего флагмана. Гилот, став свидетелем моего разговора с капитаном Штебином, словно стряхнул с себя напавшую дремоту. «Все, как и всегда, сэр», — ответил он, — «используем Сьютрикскую орбитальную ремонтную мастерскую для восстановления повреждений кораблей. Звездные разрушители уже отремонтированы, занимаемся трофеями. Думаю, к концу следующих суток флот будет полностью боеспособен». «Хорошие новости», — согласился я. «Трофей? К их ремонту приступит только лишь по завершению исправления повреждений, имеющихся на наших звездолетах», — сообщил командир Химеры. «Слишком большие объемы повреждений. Впрочем, рабочие на местной верфи и в производственных корпусах в достаточной мере квалифицированы, чтобы восстановить кораблям прежнюю боеспособность, но потребуется больше времени. Тем более, необходимо заняться подсчетом кораблей, формированием экипажей. В добровольцах отбоя нет, так что, думаю, в течение месяца все имеющиеся у нас корабли класса «Звездный разрушитель» будут введены в строй. Проблема лишь с назначением командиров. «У нас есть рекомендации от капитанов», — напомнил я. «Их должно быть достаточно для решения этого вопроса, по большей степени». Гилок провел рукой по лицу. «Сэр, разрешите вопрос?» «Конечно, капитан». Я изъял из стопки инфочипов на стеллаже необходимый, после чего вернулся за рабочий стол, подключив носитель данных к компьютеру. «Почему вы распорядились сохранить жизнь всем на Грисиллары?» «Мне нет дела до их недоговора к Вейдеру», — пояснил я. «А мне они в то время не служили. Тем более, что они в достаточной степени осознают, что фактически предоставленная им жизнь — это аванс, который придется отрабатывать». Капитан Штебин сообщил, что навыки этих нагри выше, чем у тех, что имеются у нас. Следовательно, необходимо использовать это преимущество. Понимая, что лишь моему решению они обязаны продолжением своей жизни, елоранские нагри будут действовать еще эффективнее, вылезая из шкуры, лишь бы доказать свою эффективность и продемонстрировать мне, что они в самом деле оправдывают возложенные на них надежды. Но разве нельзя было так же поступить и с нагри на ханагре? Не унимался Гилот. Вопрос, который редко услышишь от имперского командира. Можно ли было избежать массового уничтожения разумных, что лишь добавляет пиллиону очков человечности в сложившихся обстоятельствах? Что бы ни было, как ни разворачивались события, при наличии другого решения всегда следует выбирать меньшее зло и избегать ненужного кровопролития. «Индивидуальный подход, капитан», — пояснил я. «Мы уже обсуждали этот вопрос. До того, как я воззвал к древним законам Нагри, не было никакой гарантии в том, что Нагри и впредь будут соблюдать все критерии своей верности моим приказам. Пощада илоранских Нагри лишь усилит их верность и даст понимание того факта, что лишь верность мне имеет значение. И, кроме безжалостного требования подчинения, их повелитель также может быть и милосердным». Пиллион, воздев вверх седые брови, промолчал. «Что ж, он еще поймет. Всему свое время. Сообщите кораблестроителю Зиону, что Алый Рассвет, повелительный, а также остальные звездолеты эскадры Красная Звезда должны быть готовы к походу в максимально короткие сроки», — произнес я. «Капитану Шахаши предстоит много работы в следующие недели». «Есть, сэр», — козырнул Пиллион. «Сэр, а что делать с пленниками, с которыми из?» — уточнил я. «Те, что были доставлены с Тангрена», — пояснил Гилот. «Ах эти», — улыбнулся я. «Вы позаботились о том, чтобы принцессе Органе, генералу Калриссиану, Вуки Чубакке, их протокольному дроиду и помощнице Винтер было комфортно на борту моего флагмана?» «Конечно, сэр», — выдал само собой разумеющийся ответ Пиллион. «Их поселили в апартаментах для гостей, которые прежде занимали Скайуэкер, Винтер и Белый Близ. Никакого доступа к информации, постоянная охрана штурмовиков и дроидик, и Саламири». «Превосходно», — заверил я. «Вскоре к нам присоединится еще один участник предстоящих переговоров. Проследите, чтобы джедай Скайуэкер был доставлен командором Дарином до Сьютрика 4 в максимально короткие сроки». «Так точно, сэр», — кивнул Пиллион. «А, можно еще один вопрос?» «Конечно, капитан. Обсерватория на Тангрене, начал командир Звездного Разрушителя. Та самая, в которой они якобы видели звездное небо Сьютрика 4. Разве она вообще для чего-то пригодилась? Столько затрат и только лишь для того, чтобы содержать там эту группу пленников. Честно говоря, я считал, будто вы позволите им традиционно героически сбежать, переключив все обвинения в их захвате на принца-адмирала Кринеля. Но после вашего заявления на всю галактику, вне всякого сомнения, капитан, ложная обсерватория сыграла свою роль», — подтвердил я. «Для начала, она не позволила нашим высокопоставленным пленникам понять, где именно они находятся. На тот момент мы располагали лишь одной базой и немногочисленными системами защиты. После освобождения, не захватим мы к тому времени гегемонию, прибытие флота Новой Республики было бы для нас крайне неблагоприятным и неудобным. В настоящий момент, благодаря указаниям, данным командиру корабля, который доставлял их сюда, даже при всем их желании, они не знают, где содержались. Но вне всякого сомнения догадаются по косвенным признакам своего путешествия, с тем лишь отличием, что это вовсе не истинная информация. Прибытие на Сьютрик-4 убедит их в том, что обсерватория была ловушкой, и тогда они начнут искать то место, где они содержались, и, в конце концов, сделают определенные выводы, неверные, разумеется. А чем больше вопросов в головах республиканцев возникает, чем меньше ясности они для себя имеют, тем неувереннее себя чувствуют. Кроме того, мы дали понять всем высокопоставленным пленникам, что мы уже не та империя, которая готова воевать числом, а не умением. Расовые предрассудки нового порядка в прошлом, по крайней мере для нас, это отразится в первую очередь и на верхушке новой республики. Они до сих пор еще не приняли моего ультиматума по обмену, так что, мы используем этот факт против них. Каким образом, сэр? Поинтересовался Пиллион. Я ведь правильно понимаю, что вы специально не обозначали сроки обменов, чтобы они как можно дольше проволокитили этот вопрос. Именно так, капитан, подтвердил я. Цели второй фазы операции «Алый рассвет» достигнуты. Гегемония подчинена нам, стабильность в производстве и кадровый резерв имеются. Высокопоставленные пленники вернутся домой стараниями одного джедая, что позволит Люку Скайуокеру привлечь к себе внимание ищейка императора. Завтра состоится разговор с ними со всеми, в ходе которого до них будут донесены ключевые истины и наша позиция. Прежде чем они вернутся на Корусант, в информационном пространстве Галанета будут обнародованы дополнительные данные о том, что теперь из себя представляют территории, находящиеся под моим протекторатом, а также ряд дополнительных новостных информативов. Все это обеспечит нас не только притоком переселенцев для усиления внутренней политики государства, но и создаст благопристойный образ имперцев, которые не хотят войны, но вынуждены в ней участвовать из-за того, что новая республика никак не хочет угомониться и продолжает свои империалистические замашки и политические гонения. Мы поставим под сомнение саму их государственность, что поспособствует отсечению от новой республики не только ряда сомневающихся секторов, но и заронит семена сомнений в головы тех, кто пока еще им верит. «Сэр, так можно и разрушить новую республику», — заметил Пиллион. «Я помню ваши предупреждения, капитан», — стук моего пальца по информационному чипу привлек внимание Гиллада к устройству. «До тех пор, пока у новой республики имеется враг, против которого она может сплотиться, они будут едины, по крайней мере большая часть секторов. Мы для галактики, с учетом будущего манифеста, вещь в себе, которая привлечет лишь немногочисленное количество энтузиастов и бывших имперцев. К нам будут присматриваться и оценивать, как слова, так и поступки. Новая республика ни за что не пойдет на то, чтобы обменять своих военнопленных на технику Галактической империи, потому что не доверяет нам. Освобождение героев Альянса повстанцев продемонстрирует все галактики, что с нами можно иметь дело. Но новая республика делать этого не будет, потому что второй этап операции «Алый рассвет» научил их не верить очевидности моих поступков. Они будут ждать коварства в моих предложениях и обещаниях, мы продемонстрируем им обратное. Так мы породим когнитивный диссонанс в головах разумных. Речи правительства новой республики будут расходиться с делами, что развяжет нам руки для дальнейшего продолжения военных действий. Но вы же говорили, что намерены заключить перемирие с новой республикой, напомнил Пиллион. И до сих пор этого желаю, подтвердил я. Проблема лишь в том, что мы до сих пор не являемся в их глазах равными. Третья фаза операции даст им понимание обратного. И лишь после того, как они будут окончательно сломлены, раздавлены и любую нашу операцию будут воспринимать как мероприятие, которое имеет куда как больше целей, чем они понимают, наступит неизбежное. Они примут очевидный факт, им не победить в этой войне. Другие осколки, может быть, но не наше государство. И тогда они сами придут к нам с мирным договором, положение которого будут диктоваться нами с позиции силы и вполне себе обоснованных и законных требований. Им придется подчиниться и смириться с неизбежным. Как я уже говорил, мир ценен тогда, когда его заключают не слабая сторона с сильной, а как минимум, равные друг другу по возможностям. Как только мы наберем такой вес, как только разумные по всей галактике поймут, что поддерживать новую республику и участвовать в их сумасбродстве смертельно опасно, сектора придут к нам за защитой, стабильностью и процветанием. Наряду с военными ударами мы будем наносить политические, понял Гиллад. Но уразумел он не все, а также идеологические, уточнил я. Война идей и мировоззрений – одна из самых кровавых, но именно они приносят наибольшие дивиденды победившей стороне. Как же это сложно, Гиллад помассировал виски. Научитесь, капитан, произнес я. Для нас сейчас главное – забрать свое, в максимально возможном из вариантов. После этого, пережить атаку Палпатина, к которой мы готовы, в отличие от республиканцев. Но вы ведь сообщили им о том, что грядет, произнес Пиллион. Конечно, капитан, я позволил себе улыбку. Но вы ведь не думаете, что после всего, что я сделал и сделаю с новой республикой, они мне поверят». Гилот, осознав размах идей, судорожно сглотнул. «Палпатин пройдется по новой республике огнем и мечом», — предрек я. «Он сравняет с землей города, уничтожит миллионы, если не миллиарды разумных. И, когда наступит время, я вновь постучал по информационному чипу. Разумные в этой галактике поймут, что демократия – не лучший способ отражения угрозу внутренних и внешних. Особенно, когда станет известно, что эти самые демократы были оповещены о предстоящей катастрофе, но не сделали ничего, чтобы ее предотвратить или минимизировать ущерб. Война против Палпатина сплотит их, ведь это фактически угроза уничтожения», – возразил Пиллион. «Именно поэтому секторы и системы, которые проявят благоразумие и присоединятся к нам, не пострадают», — объяснил я. «В разрухе послевоенных лет, когда горечь поражения и утрат близких будет требовать выхода и назначения виновных, мы сделаем свой ход. Мы будем готовы позаботиться о тех, о ком забыла республика, спасая самих себя. В разгаре братоубийственной войны, которая грянет после вторжения Палпатина, мы будем голосом разума, который гарантирует порядок». Я снова привлек внимание Гилода к информационному чипу. «Порядок и возмездие за бесчинство – это то, о чем я думаю», – напрягся командир моего флагманского звездного разрушителя. «Именно, капитан Пиллион», – подтвердил его догадку я. «Мистер Гент превосходно поработал. Шифрование Камасского документа снято. Данные открыты и изучены. В послевоенной разрухе то, что совершил недавно Борск Фейлия, померкнет перед тем, какой идеологический взрыв основам новой республики преподнесет обнародование этой информации. Там есть перечисление ботанов, которые причастны к уничтожению дефлекторов на родине Камаси», — уточнил Пиллион. «Да», — подтвердил я. «И как много представителей правящих кланов поучаствовало в этом геноциде?» Гилот вздрогнул, лишь на мгновение представив исполнение приказа базы Дельта-0 в отношении родины миролюбивых Камаси. Я вновь позволил себе улыбнуться. Сделав капитану жест приблизиться, развернул один из мониторов, на котором был выведен список так, чтобы Пиллион мог с комфортом пробежаться глазами. Когда его взгляд остановился в конце списка исполнителей и кланов, на лице имперского капитана застыло выражение праведного гнева. Вот же, сцепив зубы, он что есть силы сжал пальцы в кулаки. «Пушистые ублюдки, столько времени водить за нос всю галактику. Вы ошибаетесь в одном, капитан», — произнес я, разворачивая монитор экраном к себе. «Исполнители отнюдь не бастарды, самые что ни на есть достопочтимые сыновья и дочери знатных домой ботовые. Теперь мы знаем, как ботаны купили себе практическую автономию от имперской оккупации в период господства Галактической империи. Когда придет время, об этом узнает вся галактика. Выходит, правы были в Академии», — процедил Пиллион. «Бей любого ботана, он в любом случае виновен. И именно ботанов мы сделаем таунтаунами отпущения, виновных в злодеяниях, которые галактике уготовил возрожденный Палпатин и кодла его приспешников», — многообещающим тоном произнес я. «Сбудется мечта миллиардов разумных», — мрачно произнес командир Химеры. «Да», — просто ответил я, — «ботову и сгорит, дотла, но потом». Глава 50. Гибридная война. 9 лет, 7 месяцев и 35 сутки спустя битвы при Ивине. Или 44 год, 7 месяцев и 35 сутки после Великой Ресинхронизации. 3 месяца и 20 сутки с момента попадания. У Виджантил Леса в буквальном смысле этого слова слипались глаза от усталости и желания хотя бы немножко вздремнуть. С момента прибытия остатков оперативной группы на Илом, базу 3-го военного флота Новой Республики, он не сомкнул глаз, не приложил голову к подушке, да и вообще не пробыл в тишине ни мгновения. Отчеты, совещания, доклады, сметы, правки к уже подготовленным документам и написание новых. И при всем это, следовало уделять внимание на бесконечные коллеги, которые проводил адмирал Акбар, вернувшись на должность главнокомандующего вооруженными силами Новой Республики. Что ж, хоть одно хорошее дело советник Фейлия своим исчезновением сделал. Стоило исчезнуть покровителю недоброжелателей прославленного адмирала, как одномоментно Елли развязали руки. И, пусть на основе косвенных доказательств, но она смогла официально и в полном соответствии с нормами законодательства прекратить расследование уголовного дела против Акбара и снять с него все обвинения. И теперь Монкаламари усиленными темпами разгребал те самые залежи бюрократического банта Пууду, которые оставил после себя его временный предшественник. Впрочем, сейчас Ведж боролся со сном совсем по другой причине. Голографическое изображение гранд-адмирала Трауна, проецируемое посреди его каюты, смотрело на Карельянца так, словно намеревалось прожечь насквозь. Впрочем, Ветш уже не раз смотрел эту запись. По просьбе все того же Акбара, старший по званию, решил, что молодой генерал должен непременно ознакомиться с заявлением имперского главкома и предоставить свои соображения по данному факту. Но Ветш уже настолько вымотался, что сил что-либо анализировать самому у него просто не было. Именно по этой причине сейчас в его каюте на диване, попивая прохладительный напиток, сидела Елла Виссери и готовилась во второй раз прокручивать запись, которую имперец вбросил в Галанит ровно в полночь по карусанскому времени. Гад точно знал, как отравить жизнь всему временному правительству. Антиллес не сомневался, что на Карусанте сейчас тоже никто не спит и с ужасом думают, что делать дальше. Вообще-то, Ветш зевнул и сделал большой глоток кафа. Напиток оказался холодным. «Какая ж гадость! Я думал, что ты будешь просматривать запись в гордом одиночестве. Ты и без того практически засыпаешь», — махнула рукой Елла. «Так что считай, что я одна, все, как ты планировал. Если б это было так, то на диване, на котором ты сидишь, лежал бы я», — посетовал Ветш, свернувшись калачиком и прикрывшись теплым пледом, в давно не стиранной генеральской форме, от которой разит, как из пасти ранкора, подметила Виссери. Ветш принюхался. «Ну да, есть немного. Так, чего это слезы из глаз брызнули? Давай уже смотреть», — предложил сменить тему он. «Две головы лучше, чем одна». Генерал Антиллес, со смешком обратилась молодая женщина к нему. «Сперва ты идешь в душ и возвращаешь себе обличие и запахи человеческие, а уж потом я позволю тебе сесть со мной на одном диване. Это мой диван», — напомнил Ветш, — «на котором сижу я», — парировала Елла, посмотрев ему прямо в глаза. «Вот так, да, сразу с козырей пошла», — пробурчал Ветш, стягивая с себя уже опостылевший китель. «Ладно, я мигом». Спустя минут 15, два раза чуть не поскользнувшись, три раза чуть не уснув, приняв контрастный душ и тщательно отскоблив всю возможную грязь, Ветш облачился в единственную чистую верхнюю одежду, какая у него была, запасной летный комбинезон. Прихватив напитки и легкий перекус, удерживая в зубах теплый плед, а под мышкой, подушку, он присоединился к Елле на диване. «Операция по отвоеванию мебели начата», — заявил он, расставляя напитки и провизию на небольшом столике перед диваном. Виссери ловко скинула на пол свои туфли и забралась на диван с ногами, при этом предательски завладев подушкой и пледом. «Это подлый прием», — осознав, что его лишили святого, произнес Ветш. «Если генерал не хочет поухаживать за дамой, которую он пригласил для решения задач по анализу действий вражеского командующего, то дама будет отвоевывать свой комфорт самостоятельно», — заявила Елла. «Мы не устроим битву за подушку и плед лишь потому, что ты, девушка, а я, галантный генерал», — заявил Ветш, поднимаясь и направляясь в сторону шкафа с постельными принадлежностями. «И потому что у тебя есть второй комплект», — поправила его Виссери. «Вообще-то их было три», — Ветш с задумчивостью посмотрел на пустующее место на полках. «Один, похоже, кто-то спер, придется намылить шею на варе, пускает сюда кого ни попадя». Через минуту он и Елла, зеркально копируя друг друга, расположились на разных краях дивана, вооружились всем необходимым для просмотра головидя. Ветш, тщательно скрыв от подруги зевок, поставил запись на воспроизведение. «Доброго времени суток, жители галактики», голос имперца поражал своей властностью и буквально ошеломляющими командирскими обертонами, от которых мурашки пробегали по коже, даже когда смотришь запись отнюдь не первый раз. «Мое имя – гранд-адмирал Траун, верховный главнокомандующий вооруженных сил Галактической империи. Несколько суток назад силами моего флота была разгромлена группировка 4-го военного флота Новой Республики, проявившая агрессивные действия в отношении имперского государства, сьютрикской гегемонии. В ходе нападения, организованного исполняющим обязанности главнокомандующего Новой Республикой советника Фейля, погиб правитель сьютрикской гегемонии, принц-адмирал Кренниль. Предлоги, которые Новая Республика использовала в качестве обоснования законности своего вторжения, являются полностью надуманными и незаконными. Новая Республика, как и ее правители, по своему обыкновению голословно и не представила доказательств обратного, как не представила доказательств, что вообще кто-либо знал об исследованиях до того, как Новая Республика вторглась на территорию звездных систем, входящих в состав гегемонии. Более того, вслед за ними вторглись орды пиратов, от действий которых пострадало на слиении трех звездных систем. И в то же время, организованные мной рейды флота по мирам выявили одну простую истину. Никакой звезды смерти на территории гегемонии не было и нет. Законных оснований для привлечения принца-адмирала Кринеля к ответственности за свержение предыдущего правителя, Сейта Пистажа, также нет. В очередной раз новая республика проявила свой империалистический хищнический оскал, полностью расходящийся с теми постулатами, которые они пропагандируют. Нападение на гегемонию с якобы попыткой привлечь принца-адмирала Кринеля к ответственности за убийство Сейта Пистажа, не более чем попытка мести последнему за его действия в отношении предыдущего правителя гегемонии. Возможно, не все из вас знают, но в свое время, бежав с Корусанта, Пистаж намеревался сдать центр империи альянсу повстанцев. За подобное предательство он был приговорен имперской властью к смерти. Приговор в исполнении был приведен принцем-адмиралом, несмотря на попытки новой республики эвакуировать предателя. Так что, нынешняя агрессия в сторону гегемонии – не более чем акт бессильной злобы и мести принцу-адмиралу за исполнение приказов командования, а также реализация собственных захватнических планов в отношении промышленности и экономики этого государства. Ни для кого не секрет, что в настоящий момент новая республика вынуждена лихорадочно искать способы восстановления межзвездной торговли и привлекают для этого всех, у кого есть транспортные звездолеты, включая контрабандистов из организации торговца информацией Итлана Карди и его подручных. Иными словами, новая республика старательно вылепливает из себя образ демократического государства, якобы живущего в строгом соответствии с собственным законодательством, использует услуги преступных элементов в своих целях. Собственно, ничего другого и не ожидалось от кучки разбойников и мятежников, которые собственными действиями развалили галактический гегемон, разрушили логистические цепочки торговли, а также ввергли галактику в непрекращающуюся войну, длящуюся уже не один год. Примечательно и то, что новая республика старательно скрывает факты собственных военных преступлений. Так, например, несколько лет назад новая республика провела операцию по захвату центра империи, планеты Корусант. В ходе этого сражения, которая официальной республиканской пропагандой тиражируется как практически бескровная, республиканское правительство забывает рассказать своим гражданам, а также всей галактике, что они устроили кровавую бойню в императорском дворце, без разбора убивая чиновников, бюрократов, клерков и прочих служащих, чтобы в максимально короткие сроки захватить символ власти покойного императора Палпатина, а также информационные базы данных, которые хранились в подземельях дворца и содержали полный перечень информации, который имелся в распоряжении служителей дворца. Для воздаяния преступникам, устроившим убийство имперских граждан, мной проведена спецоперация по захвату генерала Тира Таскина, который командовал этой операцией Альянса повстанцев, а фактически совершал военное преступление против мирных граждан. В чем бы вы ни считали виновными обычных бюрократов и служителей империи, это не более чем чиновники, которых по всем законам морали и главенства права следовало судить новой власти Корусанта, а не убивать без суда и следствия. Впрочем, двойные стандарты в отношении бывших имперских подданных – это вполне стандартное поведение со стороны руководства повстанцев и новой республики. Ведь они не афишируют того факта, что, захватив Корусант, убив или изгнав с рабочих мест чиновников империи, они практически сразу наняли их обратно. Потому что ровным счетом ничего не смыслит в вопросах государственного управления. Яркий тому пример – скандал на планете Ньюков, при котором стало известно, что ботанский сегмент временного правительства Новой Республики планировал пролоббировать вхождение в ее состав указанной планеты, возглавляемой губернатором, который был замешан в преступных сделках с пиратами и являлся ответственным за гибель своих подчиненных, которые являлись свидетелями преступного сговора правителя с пиратами. Впрочем, вы не должны верить мне на слово. Я продемонстрирую вам записи, подтверждающие мои слова. Ветш приостановил воспроизведение. Думаю, не стоит еще раз смотреть исповедь генерала Таскина с подробным описанием штурма императорского дворца, произнес он, как и записи с Ньюкова, подтвердила Елла. Знаешь, меня бросает в дрожь от того, насколько информирован этот разумный. Ничего удивительного, буркнул Ветш. Мы знаем, что Айсард жива, и что ее следы ведут на Сьютрик. Раньше там был Кринниль, а теперь Траун. Уверен, что Дилака эта парочка использовала как бешеного ранкора, после чего натравили на него Фейлия, а теперь развязывают против нас информационную войну, которую мы проигрываем с самого начала», — вздохнула Елла. «Корусант так и не выступил с опровержениями, опровергать-то что?» — вздохнул Ведж. Наряду с этим выступлением Трауна в Галаните появились записи пилотов альдеранцев, которых генерал Таскин бросил против Шахаши, чтобы прикрыть свое отступление. Как бы имперская форма на них прямо говорит, что парни переметнулись. Акбар сказал мне, что они попробуют что-то сделать, но после того, как Траун захватил Фейлия и вскрылся полный объем его операций против нас, мягко говоря, на Корусанте все в шоке. Обычное их состояние в ответ на неминуемые угрозы, вздохнула Елла. Перемотай до следующей части его выступления. То есть по этому его монологу ты ничего не хочешь сказать? Я могу поставить свое жалование на то, что он не просто так упомянул информационный центр в подвалах императорского дворца, подумав, произнесла Елла. Во-первых, его существование в принципе – секретная информация. Не для гранд-адмиралов, уточнил Ведж. Соглашусь, кивнула Кариллианка. Во-вторых, я считаю, что это все же был намек на то, что стирание данных – это его рук дела. Открыто он об этом, конечно, не скажет, но, Ведж, этот парень, возможно, сильнейшая угроза новой республики в галактике с времен Зинджа. Он знает так много, вворачивает это под таким углом, что, признаюсь, даже у меня возникает отвращение к нашим властям. Сотрудничать с контрабандистами? Серьезно? Ну, Ведж замялся. У нас до сих пор нет достаточного количества транспортных звездолетов, приходится брать все, что есть и у кого есть. Ты же понимаешь, что контрабандисты не самые плохие парни. Мы пользовались их помощью на Тайфере. Вообще-то тогда мы сами были вне закона, заметила Елла. А сейчас, когда официальная власть сотрудничает с преступниками, на которых, вообще-то, сама открыла охоту.